Дао Гань заметил, что дом напротив этажом выше и сложен из крепкого кирпича. Облезшая вывеска свидетельствовала, что когда-то здесь продавали шелк, но ставни на окнах были закрыты, похоже, дом был заброшен. «Здесь мне не везет», — пробормотал Дао Гань. «Пойду лучше попробую узнать что-нибудь о Линьфане и его семье». И он отправился в неблизкий путь к северо-западным кварталам города. Адрес Линьфаня он нашел в судейской книге, но отыскать дом оказалось непросто. Особняк Линя находился в одной из самых старых частей города. Много лет назад там жила местная знать, впоследствии переехавшая в более роскошные восточные кварталы. Вокруг некогда величественной резиденции лабиринтом разбегались переулки. Изрядно поплутав, Дао Гань наконец отыскал нужный дом. Большой особняк с внушительными воротами. Прочные двойные двери, покрытые красным лаком, были усеяны медными украшениями. Высокие стены по обе стороны ворот были в отличном состоянии. У дверей восседали два больших каменных льва. Вид у них был мрачный и угрожающий. Дао Гань хотел пройти вдоль стены, чтобы найти вход со стороны хозяйственных пристроек и одновременно составить представление о размерах особняка, но убедился, что это невозможно. Справа путь ему преградила стена, слева были развалины. Он повернул обратно и, свернув за угол, зашел в овощную лавку. Там он купил кое-какие соленья и, пока расплачивался, мимоходом спросил, как идут дела. Зеленщик вытер руки о фартук и сказал, «Здесь сильно не разбогатеешь, но мне грех жаловаться. Все в моей семье здоровы и сильные, вот мы и работаем с утра до ночи. Нам хватает на чашку риса в день, немного овощей из лавки и на кусочек свинины раз в неделю. Чего ж еще желать в этой жизни?» «Тут за углом есть большой особняк», — заметил Дао Гань. «Полагаю, что у вас хорошие клиенты». Зеленщик пожал плечами. «На мое несчастье, из двух ближайших особняков один уже много лет пустует, а в другом живет горстка чужеземцев. Они приехали из кантона и говорят так, что даже друг друга понять не могут. У господина Линя есть участок земли на северо-западе у канала, и каждую неделю крестьяне привозят ему целую телегу своих овощей. Они и медика не оставят в моей лавке». «Что ж», — сказал Дао Гань, — «я некоторое время жил в кантоне и знаю, что кантонцы люди общительные. Наверное, слуги господина Линя часто забегают сюда поболтать». «Ни разу такого не было», — раздраженно ответил зеленщик. «Они все сами по себе и ставят себя выше нас, северян. Но тебе-то что за дело до них?» «Вообще-то», — ответил Дао Гань, — «я занимаюсь обрамлением картин. Вот я и подумал, может быть, здесь, в большом особняке, в стороне от улицы мастеровых, для меня найдется работенка». «Зря стараешься, приятель», — сказал зеленщик. «Еще ни один уличный разносчик или мастеровой не переступил порог этого дома». Но Дао Ганя было непросто обескуражить. Завернув за угол, он достал свой хитрый мешок и сложил бамбуковые палочки так, будто внутри лежат банки с клеем и кисточки багетчика. Он поднялся по ступеням к воротам и громко постучал. Довольно скоро в дверях открылся зарешеченный глазок, и на Дао Ганя уставилось чье-то угрюмое лицо. В былые годы Дао Гань исколесил всю империю и говорил на многих диалектах, поэтому он обратился к привратнику на вполне приличном кантонском. «Я искусный багетчик, учившийся ремеслу в кантоне. Нет ли здесь чего починить по моей части?» Услышав родной диалект, привратник просиял. Он открыл тяжелую двойную дверь. «Сейчас узнаю, дружище, но раз уж речь твоя благозвучна, и ты бывал в нашем городе пяти баранов, то можешь пока подождать в моей комнате». Дао Гань увидел ухоженный передний дворик, окруженный рядом низких строений. Пока он ждал в комнате привратника, его поразила глубокая тишина, царившая в большом доме. Ни голосов слуг, ни звука шагов. Когда привратник вернулся, он показался ему еще угрюмее, чем прежде. По пятам за ним шел коренастый, широкоплечий человек в платье из черной узорчатой ткани, которую обожают кантонцы. У него было отталкивающее широкое лицо с тонкими неровными усами. По его важному виду можно было понять, что это управляющий.